Боя прекрасно играл на цинь, а Джун Цзыци был замечательным слушателем. Заиграл Боя, думая о восхождении на высокую гору, и Джун Цзыци воскликнул: «Как прекрасно! Возвышенно, словно гора великая!» Заиграл Боя, думая о течении воды, Джун Цзыци воскликнул: «Как прекрасно! Безбрежно, словно речная гладь!» Так улавливал Джун Цзыци любой замысел Боя. Блуждая по северному склону горы Великой, они внезапно попали под поляной дождь и укрылись под нависшим утесом. Сердце Боя охватило печаль. Он взялся за цинь и заиграл. Начал с песни о долгом ливне, а затем он сочинил мелодию горного обвала. Джун Цзыци с первого же такта постигал его мысль. Отложив цинь, Боя со вздохом сказал: «Прекрасно, прекрасно, ты слышишь мои мысли, словно мое сердце. Разве в моих песнях что-либо от тебя укроется?» Объездив запад во время зимней охоты, джоуский царь Му перевалил через гору союз старших братьев и, не доезжая до горы Янь, повернул обратно. Не успел он въехать в Срединное царство, как на дороге ему встретился мудрый ремесленник по имени Мастер Сутулы. «К чему ты способен?» Приняв его, спросил царь: «Прикажите только испытать меня, своего слугу», — ответил мастер. «Но хочу, чтобы государь сначала посмотрел на то, что ваш слуга уже сделал. Приноси с собой завтра, мы с тобой вместе посмотрим», — велел Муван. На другой день мастер Сутулы явился к государю. Приняв его, Муван спросил: «А кто это пришел вместе с тобой?» «Артист, созданный вашим слугой», — ответил мастер. С удивлением смотрел Муван на артиста. Он шагал, поднимал и опускал голову, следуя за мастером. Искусник коснулся его щеки, и артист запел согласно мотиву. Взял за руку, и он станцевал согласно ритму. Повинуясь любому желанию, превращался и изменялся на тысячу ладов. Государь же принял его за настоящего человека. А рядом с государем стояли и любовались на представление Шэньцзы и весь гарем. Под конец артист подмигнул окружавшим царя женщинам и поманил их к себе. В страшном гневе государь пожелал казнить мастера Сутулова на месте. Мастер уже в ужасе разрезал, разобрал артиста, показал царю и объяснил, что сделан он из кожи, дерева, клея, аллака и раскрашен белым, черным, красным и синим. Государь тщательно все осмотрел, и все оказалось искусственным. Внутри печень, желчь, сердце, легкие, селезенка, почки, кишки и желудок. Снаружи мускулы, кости, суставы, сочленения, кожа, зубы и волосы. Все было представлено полностью. Когда мастер собрался снова, как прежде, государь попробовал вынуть у куклы сердце, и уста замолкли. Вынул печень, и глаза ослепли. Вынул почки, и ноги стали неподвижными. Муван вздохнул восхищенно и воскликнул: «Оказывается, человек своим искусством может добиться тех же успехов, что и природа». Он приказал поместить куклу на вторую колесницу и вместе с нею вернулся. Ведь Гуньшу Бань свою осадную лестницу и Моди своего летающего коршуна называли высшим пределом мастерства. Когда же их ученики Дунмин Цзя и Цинь Ангули услышали об искусстве мастера Сутулова и сообщили о нем обоим философам, те до конца жизни не посмели больше заговаривать о мастерстве и держались лишь циркуля и отвеса.